Глава 12. В походе. Князя Петра Теряева все занимало в походе, и он рвался скорее увидеть врагов и сразиться с ними. Когда он только слушал рассказы воинов, вся кровь в нем закипала, и он до половины обнажал свой меч. Выехал он из Москвы в длинной веренице дворянских и боярских детей, которые в то время служили при царе чем-то средним между адъютантами и курьерами. Царь в походе поручал им и передать приказание тому или другому начальнику и скакать порою из-под Смоленска или из Вильны с грамоткой к патриарху. Из огромной кавалькады, человек в 200-300, князь Петр знал очень многих и сейчас же сблизился с ними. Все они были почти ровесниками, все большей частью из московских дворян, и все впервые были в походе и рвались в бой. Время было военное, с 1612 года почти без перерыва шли войны, то с поляками, то с крымцами и татарами, с башкирами. На рубежах были беспрерывные схватки, усмиряли бунтовщиков, ловили разбойников. В войске было немало старых вояк, бывших ни в одном походе. И вот на остановках они собирали в круг себя молодежь и рассказывали им про жаркие битвы. Разгорались тогда у юношей взоры, руки сжимали рукояти сабель, и так бы и полетели они в бой переведаться с ляхом. Поезд двигался с необыкновенной пышностью и медлительностью. Царь ехал то на коне верхом, то в колымаге, порой в дороге развлекался соколиную охотою и все время весело шутил со своими боярами. К вечеру, выбрав просторное место, останавливались на ночлег. Воздвигался царский шелковый алый шатер с пятью главами. В 10 саженях от него разбивали шатры ближние бояре кругом. Далее, шагах в 10, ставили шатры иным боярам. Тесным кольцом становилось вокруг стража, а там раскидывались палатки, просто копались ямы, устанавливались воски иных всех людей и пылали костры. Готовился ужин и шла бражно до самой до полуночи. Но царь был умерен в еде и питье. Он любил тихую мирную беседу, любил веселую шутку, молодецкую потеху и, позабавившись, отсылал всех на покой, а сам потом садился писать письмо Никону патриарху, без чего не мог провести одного дня. Бывший смиренный Кожеозерский игумен совершенно подчинил себе молодого царя, который считал его вторым отцом. Первую же остановку царь за трапезой благодушно сказал Теряеву: «А что же, князь Михайло, ты мне сына-то своего не кажешь, али не взял его с собою?» Князь поклонился земно царю и ответил: «Ждал, государь, твоего слова ласкового, повелишь позвать, в ту же минуту явится. Нам ли твоим холопам это несчастье?» «Веди, веди», — сказал царь. Князь бросился из палатки за своим сыном. Царь не ждал видеть такого красавца. С лицом ясным, как месяц, молодой и смущенный, богатырь по сложению, князь Петр опустился перед царем на колено и крепко бил ему челом, звеня своею кольчугою. «Ай, князь!» — с улыбкою сказал царь. «И такого молодца от меня прятал! Встань, сокол, подойди к руке!» И он милостиво протянул молодому Петру свою пухлую руку, которую тот накрепко поцеловал. «Красавец, совсем витязь! Ну, княже, при мне будешь! Брат твой был мне постельничим, теперь ты будешь! Эту ночь со мною спи!» Князь-отец земно поклонился царю, слыша про такую милость к его роду, а царь ласково ему сказал: «Истинно ты царский слуга, что даешь ему таких молодцов. А намедни твой Терентий мне письмо отписал. Таково-то ладно составлено, ума палата. А этот, видно, в силу пошел».